Глава 35. Ягорик ждал в сыром кирпичном подвале у станции Траука. Он грыз краюху, жевал мясо, без слов выпрошенное у мясника, просто высунул из-под плаща дрожащую руку и получил еду. Голова при этом оставалась под капюшоном. Он зашаркал прочь. Ноги тоже были замаскированы лохмотьями. Не дать не взять, старый усталый человек. Лучше всего скрываться под личиной человека, чем показывать всем, что ты покалеченный Гаруда. Он ждал во мгле, там, где его оставил Лемюэль. Укрываясь в густых тенях, он мог следить за церковью часовых богов, за всеми входящими и выходящими. Уродливая строенница, фасад размалеван рекламными слоганами. Раньше здесь был мебельный магазин. Над дверью вычурный бронзовый хронометр. Каждая цифра переплетена с символами, отвечающего за этот час бога. С часовой религией Ягорик был знаком. В Шанкеле ее исповедовали многие люди. Он бывал в храмах, когда его ватага приходила в город торговать. Как давно это было? За несколько лет до того, как он совершил преступление. Часы ударили один раз, и Ягорик услышал завывающие голоса. Это гимн Саншада, солнечного бога, исторгался через битые окна. Здесь его пели истовее, чем в Шанкеле, но далеко не так искусно. И 3 десятилетий не прошло с тех пор, как религия пересекла скудное море. Видать, все ее тонкости потерялись в пучинах между Шанкелом и Миршиком. Уши прирожденного охотника уловили приближение знакомых шагов. Он быстро доел и замер в ожидании. В проеме входа в укрытие Ягорика нарисовался силуэт Лемюэля. В освещенных просветах между его плечами и притолкой мелькали прохожие. «Як!» – шепнул он, невидяще глядя в грязный закут. Гаруда зашаркал вперед к свету. Лемюэль принес 2 сумки, битком набитые одеждой и едой. «Пойдем!» – шепнул он. «Возвращаемся!» Они двинулись в обратный путь по извилистым улицам темной стороны. Была суккота, день покупок, по всему городу толпы. Но на темной стороне магазинов было немного, и приличными товарами они не гордились. Местные, у кого выходной выпал на суккоту, отправились в Грискую Пать или на рынок в Пряную Долину. Лемюэль и Ягорик мало кому попадались на глаза. Ягорик прибавил шагу, чтобы поравняться с Лемюэлем. Для спеленутых птичьих ног это была непростая задача. Они пробирались на юго-восток к Сириаку, держась в тени высотных железнодорожных путей. «Вот так же я входил в город», — вспомнил Ягорик. «Вдоль огромных чугунных путей, по которым бегают поезда». Они прошли под кирпичными арками. Снова очутились в тесном пространстве. С 3 сторон — глухой кирпич. По стенам сбегала грозовая вода. Потоки неслись по бетонным желобам в мостовой и уходили сквозь решетку в человеческий рост, стоявшую посреди двора, чья 4-я сторона, южная, была обращена к грязному переулку. Двор отделялся от переулка обрывом. Сириак был расположен в глинистой низине. Ягорик глянул на ветхие просевшие крыши. Покрытый мхом шифер, кирпичные орнаменты, забытые покосившиеся флюгеры. Лемель огляделся, никто не смотрит, и выдернул решетку. Навстречу тотчас протянулись невидимые жгуты сероводорода. Жара сделала вонь почти невыносимой. Лемюэль отдал сумки Ягорику и потянул из-за пояса взведенный пистолет. Гаруда глянул на спутника из-под капюшона. Повернувшись, Лемюэль с мрачной улыбкой сказал: «Здесь я как рыба в воде, врасплох не застанут». И помахал пистолетом, подчеркивая свою решимость. Проверил порох на полке, вынул из сумки масляный светильник, зажег, поднял левой рукой. «Держись за мной», – велел он. «И чтобы ушки на макушке, двигаться тихо, почаще оглядываться». Лемель с Ягориком начали спускаться в грязь и мглу. Невозможно было понять, сколько времени они брели в душной, мерзкой темноте. Со всех сторон доносились звуки, какие-то существа пробегали, проплывали. Однажды они услышали дурной хохот из параллельного туннеля. 2 раза Лемюэль резко поворачивался, светя и целясь в пятно грязи. Еще колышущийся след уже невидимой твари. Но стрелять не приходилось. «Нет, ну до чего же нам везет?» Захотелось пообщаться Лемюэлю. «Специально ткач оставил нас в канализации или нет, не знаю, но более надежное место в Нью-Крабизоне вряд ли можно найти». Тут его голос в тлетворном воздухе зазвучал резче, то ли от напряжения, то ли от омерзения. «Да к тому же это темная сторона, тот еще отстойник. Жратвы мало, народу тоже кот наплакал. Магической грязи, между прочим, не густо». Помолчав несколько секунд, он продолжал. «Возьмем, к примеру, канализацию Барсучей топи. Там копилась всякая нестабильная дрянь, отходы лабораторий, в которых ставились самые дикие эксперименты. Годами копилось, совершенно непредсказуемо влияя на живность. И нынче кого только не встретишь. Крысу величиной со свинью, да еще и говорящую. Слепого карликового крокодила, чей прадедушка сбежал из зоопарка. Всевозможных помесей. Большая петля и бездельный брод стоят на целых толщах из старых построек. Они веками тонули в болоте, а на их месте просто возводили новые дома. Мостовая держится там лет 150, не больше. Старые подвалы и жилые комнаты целиком заполнены грязью. Такие вот туннели, как этот, ведут к затонувшим улицам. Их названия можно прочитать на стенах домов. Гнилые дома под кирпичным небом. Дерьмо течет по тоннелям, а потом через двери и окна. Там живут подпольные бандиты. Раньше они были людьми, по крайней мере, людьми были их родители. Но слишком уж долго прожили под землей эти существа, и сейчас они не очень-то привлекательны. Он отхаркался и громко сплюнул в медленно текущую жижу. Но все-таки подпольные бандиты лучше, чем Гула или Троу. Он рассмеялся, но совсем не весело. Ягрик не мог посчитать, что над ним издеваются. Лемель умолк. Несколько минут ни звука, если не считать чавканье мерзкой гущи под ногами. А потом Ягрик услышал голоса. Он напрягся, схватил Лемеля за рубашку, но через секунду голоса стали разборчивы. Они принадлежали Айзеку и Дерхан. Казалось, фекальная вода несла с собой свет из-за угла. Согнувшись в три погибели и потея, Ягрик и Лемель преодолели последние ярды извилистого тоннеля и очутились в комнатенке под центром темной стороны. Айзек и Дерхан кричали друг на друга. Айзек увидел через плечо Дерхан Ягрика и Лемеля, протянул к ним руки. «Ну, наконец-то!» Ягрик протянул ему сумку с едой. Айзек даже не взглянул на нее. «Лем, Яг, надо быстро уходить!» Сказал он взволнованно. «Погоди-ка!» Начал Лемель, но Айзек перебил. «К черту! Ты послушай! Я говорил с конструкцией!» Рот у Лемеля остался открытым, но не исторг ни слова. Остальные тоже молчали. «Понятно?» – спросил Айзек. «Она разумная, черт бы ее побрал! Она мыслит! Механический разум – это не просто вымысел. Какой-нибудь вирус или программный сбой, думаю, и чертов мастер руку приложил. Чистильщик об этом не сказал прямо, вроде бы намекнул. Но самое главное, штуковина думать способна. Все понимает. Она была на складе, когда мотылек обработал Лубломая. Она... «Погоди!» – вскричал Лемель. «Она что, разговаривала с тобой?» «Нет. Ей пришлось писать по грязи шипом для сбора мусора. Да чего же долго, хоть на стенку лезь. Эта конструкция мне сказала тогда, что Дэвид предал, и пыталась убедить, чтобы мы убрались со склада до появления милиции». «Зачем ей это понадобилось?» У Айзека прошло возбуждение. «Не знаю. Сама не говорит. Она вообще не слишком четко изъясняется». Лемель перевел взгляд. В красно-черном мерцании масляной лампы конструкция сидела неподвижно. «Но вот что я думаю», – продолжал Айзек. «Может быть, ей предпочтительней, чтобы мы были на свободе, потому что мы против мотыльков. Она явно их не любит, хотя ума не приложу за что. Не любит и желает им смерти, и предлагает нам помощь». Лемель разразился неприятным и недоверчивым смехом. «Чудненько, ты обзавелся союзником, пылесосом!» «Нет, толух ты этакий!» – рявкнул Айзек. «Неужели не понимаешь? Этот пылесос не один!» По зловонным кирпичным пещерам пронеслось слово «один» и вернулось эхом. Лемель и Айзек смотрели друг на друга. Ягорик чуть отступил. «Он не один!» – тихо повторил Айзек. За его спиной Дерхан кивнула в безмолвном согласии. «Он нам давал подсказки. Он умеет читать и писать. Вот как узнал, что Дэвид предатель. Нашел брошенную им бумажку с инструкцией. Но великим мыслителем нашего железного приятеля, конечно, не назовешь. Однако он обещает, Если мы ночью прогуляемся на свалку в Гриский Меандр, то получим там объяснение и помощь». Теперь слово «помощь», вибрируя, вторглось в тишину. Лемель медленно покачал головой, лицо его было хмурым и упрямым. «Айзек, черт бы тебя побрал!» – проговорил он тихо. «Свалка, помощь, о чем ты говоришь? И какое отношение все это имеет ко мне?» Дерхан презрительно фыркнула и отвернулась. Айзек открыл было рот, но Лемель не дал ему разразиться возмущенной тирадой. «Вот что я тебе скажу, приятель. Я с тобой только из-за денег. Я бизнесмен. Ты хорошо платил. Платил и получал мои услуги. Правда, с Вермишенком я бесплатно помог, в памяти господине Икс. Да, если честно, Айзек, я к тебе хорошо отношусь. Люблю в партнерах прямоту. Потому и вернулся сюда. Кое-что принес и помогу выбраться. Но теперь Вермишенк мертв, а ты не платежеспособен. Не знаю, чего ты еще напланировал, но я увольняюсь. Да и какого черта я должен гоняться за этими дурацкими тварями? Оставь их милиции. Нет, мне точно уже нечего тут делать». «Кому оставить?» Негодующе прошипел Дерхан, но Айзек перебил. «Вот значит как», – процедил он. «Увольняешься. Думаешь, ты можешь вернуться и заняться прежними делами? Лем, дружище, может, ты в чем-то и профи, но в остальном круглый дурак. Думаешь, тебя не заметили на складе? Думаешь, не опознали? Не тешь себя иллюзиями. Ты в розыске». Лемель зло посмотрел ему в глаза. «Ладно, Айзек, спасибо за заботу», – скривился он. «Но я тебе вот как отвечу. Да, ты прав, я крепко влип. Так ведь не впервой. Вся моя профессиональная жизнь прошла в бегах от закона, так что обо мне, приятель, не беспокойся». Но в голосе не было уверенности. «Я не все ему рассказал, что он хотел узнать», – подумал Айзек. «Он просто не желает об этом сейчас думать». Айзек презрительно покачал головой. «Все-таки боишься ты рассуждать здраво. Между простым жуликом и убийцей милиционеров огромнейшая разница. Мало того, властям ведь неизвестно, что ты знаешь и чего не знаешь. Жаль тебе расстраивать, старина, но ты соучастник, повязан с нами. Лучше всегда двигаться вперед, даже когда убегаешь. Повернешься, сцапают». Долго Лемель молчал и смотрел на Айзека так, будто хотел прожечь взглядом дырку. Но и не уходил. «Есть еще одно», – шагнул к нему Айзек. «Ты нужен нам. Мне нужен». За его спиной зло фыркнула Дерхан, и Айзек метнул в нее предостерегающий взгляд. «Нет, правда, Лем, только с тобой мы имеем шанс. Ты в городе каждую собаку знаешь, ни одно темное дельце без тебя не обошлось». Айзек беспомощно поднял руки. «Сам я не представляю, как можно из этого выпутаться. Одна из тварей охотится за мной, милиция нам не помощница, она сама не знает, как ловить этих зверей. И вообще, а что, если мотыльки чуют не только мой след? Что, если интересуются всеми нами?» У него мороз шел по коже от собственных слов, но он говорил быстро, отгоняя тревожные мысли. «Я не собираюсь сдаваться. Я не буду сидеть сложа руки. Только так можно найти выход. Но без тебя мы с Дерхан точно покойники». Взгляд Лемюэля был суров. У Айзека по спине бегали мурашки. «Никогда не забывай, с кем заключаешь сделку», – подумал он. «Вы с ним не друзья, помни об этом». «Ты прекрасно знаешь мою кредитную историю», – закрыл паузу Айзек. «Не буду врать, что у меня огромный счет в банке, но кое-что есть. Несколько геней завалялось, и они все твои. Лемель, помоги, я в долгу не останусь. Работать на тебя буду. Стану твоей шестеркой, что не потребуешь, все сделаю. Деньги, какие добуду, тебе отдам до последнего гроша. На всю свою гребаную жизнь в кабалу пойду, только помоги нам сейчас». Долгое время лишь гнилостная капель нарушала тишину. За спиной Айзека ждала Дерхан, на лице презрение и отвращение. «Он нам не нужен», – читалось на этом лице. Но все же ей хотелось услышать ответ Лемюэля. Ягрик держался поодаль, безучастно прислушивался к спору. Он был привязан к Айзеку, без его приказа никуда не пойдет и ничего не сделает. Лемель вздохнул. «Ты хоть понимаешь, чем я рискую? Понимаешь, что речь идет о серьезном долге? Имеешь хоть малейшее представление о нынешних расценках на такие услуги?» «Неважно», – буркнул Айзек, пряча облегчение. Лемель кивнул, Дырхан очень тихо, медленно выдохнула. Айзек и Лемель стояли друг против друга, как вымотавшиеся единоборцы. Каждый ждал, когда другой сделает выпад. «Ну, что дальше?» — хмуро проговорил Лемель. «Завтра вечером пойду в Грийский Меандр», — ответил Айзек. «Конструкция обещала помощь. Там мы с вами и встретимся». «Куда ты собрался?» — спросила удивленная Дырхан. «Надо найти Лин», — сказал Айзек. «К ней обязательно придут».